Доброй ночи. Вселенная, космос, это женщина, рассказывает нам Данте, и радиотеатр Божественной комедии, последнее маленькое представление которого вы сегодня слушаете. Человек вечно ощущает свое тело, писал поэт и философ Константин Кедров, как нижнюю часть космической чаши, где центр – пуповина, связывающая точка между человеком и космосом. И раз это центр – пуповина, то космос – женщина. В момент выворачивания небо-космос перемещается вниз, а человек становится небом, как в момент перевертывания песочных часов. В Древнем Египте богиня неба Нут в виде женской фигуры, выгнутым мостиком, лицом вниз, над богом земли Гебом, со змеиной головой и в змеиной чешуе. Там, в древнеегипетском мифе, происходит то же самое, что и в видениях Данте. Нут неба перемещается вниз и становится нутром, внутренностями, а Геб, сбросив змеиную оболочку, превращается в огненного, летящего небесного змея в человеческом обличье. У змея появятся крылья, и он будет летать очень долго. И в мифологии Китая, и в древнерусской былине, и в божественной комедии, с которой мы прощаемся сегодня. А истину откроет женщина, женщина-пуповина, женщина-первая любовь, женщина-мать, женщина-Беатриче. Восьмая твердь являет вам огни и многолики при числении счетным количеством и качеством они. Будь здесь причина в скважном или плотном, то свойство было бы у всех одно, делясь неравно в сонме быстролетном. Различие свойств различием рождено существенных начал, а по ответу, что ты даешь, начало всех равно. И сверх того, будь сумрачному цвету причиной скважность, то или насквозь неплотное пронзало бы планету, или, как в теле рядом ужилось худое с толстым, так и тут примерно листы бы ей перемежать пришлось. А первым бы гласили достоверно затмение солнца. Свет сквозил бы здесь, как через все, что скважно и пещерно. Так не бывает. Вслед за этим взвесь со мной второе. И его сметая, я домысл твой опровергаю весь». Коль скоро эта скважность не сквозная, то есть предел, откуда вглубь лежит ее противность, дальше не пуская. Отсюда чуждый луч назад бежит, как цвет, отосланный обратно в око стеклом, когда за ним свинец укрыт. Ты скажешь мне, что луч, войдя глубоко, здесь кажется темнее, чем вокруг, за тем, что отразился издалека. Чтоб этот довод рухнул так же вдруг, тебе бы опыт сделать не мешало, ведь он для вас источник всех наук. Возьми три зеркала и два сначала равно отставь, а третье вдаль по пять, чтобы твой взгляд оно меж ним встречало. К ним обратясь, свет за спиной приладь, чтобы он все три зажег, как строй светилен и ото всех шел на тебя опять. Хоть по количеству не столь обилен далекий блеск, он яркостью своей другим, как ты увидишь, равносилен. Теперь, как под ударами лучей основа снега зрится обнаженной от холода и цвета прежних дней, таков и ты. И мысли обновленной я свет хочу пролить такой живой, что он в глазах дрожит воспламененный. Под небом, где божественный покой, кружится тело некое, чья сила все то, что в нем, наполнила собой. Твердь вслед за ним, где столькие светила, ее распределяет естествам, которые несли с собой, вместила. Так поступает к остальным кругам премного свойств, которые они же приспособляют к целям и корням. Строй членов мира, как, всмотревшись ближе, увидел ты, уступами идет, и сверху взяв, потом вручает ниже. Под небом, где божественный покой, кружится тело некое, чья сила все то, что в нем, наполнило собой. Твердь вслед за ним, где столькие светила, ее распределяют естествам, которые несли с собой, вместила. Тайную связь истинной первой любви и женщины так тонко чувствовали всегда поэты. Именно ее образ заставлял их не бояться смерти. Ведь помните, в сказке о царе Салтане любимая провидится, предчувствуется, как звездное небо, потому что у нее месяц под косой блестит и во лбу звезда горит. А если говорить о большой и малых медведицах, то можно точно сказать, что, кроме всего прочего, звезда эта полярная. Тело каждого из нас — это маска. Маска смерти. И в древних мифах мертвый облачается в огненные одежды. Сжигается маска. Подлинный дух становится вселенной, выворачиваются. Люди узнают в пламени лица предков. Поминальные свечи, огни — все это огненные маски предков. Маска тотемного чудовища предка в тот миг, когда ее снимают, всегда сопровождается внезапным озарением царства тьмы. И везде встает проблема узнавания. Узнавания в женщине своей подлинной души. Помните, как сгорает маска любимой в сказке «Царевна лягушка»? Младшая дочь купца из «Аленького цветочка» должна полюбить именно чудовище, не подозревая в нем доброго молодца. Разрушается маска и сбрасывает ее не только сам умирающий, но и весь мир вокруг. Разрушаются подвалы замка Кощея Бессмертного. Выходят из подземелья пленники и умершие. Смерть — это выворачивание, новое рождение. И снова никто и никогда не чувствовал этого так остро, как поэта. Тютчев, помните? «Час тоски невыразимой, все во мне, и я во всем». Эта модель смерти рождения существовала во все времена бытия человеческого. Для того, чтобы вывернуться, родиться вновь, перейдя измерение этой вселенной, нужно пройти все этапы родовых мук. И первая часть такого имитирующего действа — это блуждание в узком темном пространстве. Блуждание в лабиринте — именно ощущение нового рождения должен был испытать человек, выходящий из лабиринта. Он должен был вывернуться, ощутить свое единство с окружающим миром. Он должен был ощутить инсайт, миг истины, чувство единения себя со Вселенной, означающее, что я — это вся Вселенная, а вся Вселенная умещается во мне, в моем теле. Не в этом ли тайный символизм вечной игрушки нашего детства, так модный среди иностранцев, такой непонятой русской матрешки? Узкий путь между Сциллой и Харибдой в Одиссее, мост через огненную реку смерти, волос, висящий над пропастью. Заключенный в узкое пространство, на острие углы, на вершине пирамиды, на вершине горы Чистилища, обретет всю вселенную, окажется на небесах. Достоевский взял в качестве эпиграфа к роману «Братья Карамазовы» замечательную фразу, фразу из Нового Завета: «Зерно, если не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Растерзанный Бог зерно обретает в своем воскресении космическое звездное тело. И тот же Достоевский, как Данте уже сам, уже очень личное, через день после смерти жены, в записной книжке он пишет: «Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей? Возлюбить ближнего человека, как самого себя, по заповеди Христовой невозможно. Закон личности, отдельности на земле связывает. Но если эта цель окончательное человечество, то следственно человек, достигая, оканчивает свое земное существование. Итак, человек есть на земле существо только развивающееся, следовательно, не оконченное, а переходное. Но достигать такой великой цели, по моему рассуждению, совершенно бессмысленно, если при достижении цели все угасает и исчезает, то есть если не будет жизни у человека и по достижении цели. Следовательно, есть она, будущая, райская жизнь. Какая она? Где она? На какой планете? В каком центре? Почти под Данте, пишет Достоевский дальше. В окончательном ли центре, то есть в лоне всеобщего синтеза, то есть Бога, мы не знаем. Мы знаем только одну черту будущей природы, будущего существа, которое вряд ли и будет называться человеком. Эта черта, предсказанная и предугадана Христом, великим и конечным идеалом развития всего человечества. Это конец цитаты из Достоевского. Но Христос – это Бог, а стало быть, существо, вмещающее в себя всю Вселенную. Нет, дорогие наши радиослушатели, мы не пойдем с вами сквозь рай вместе с Данте. Не пойдем просто потому, что в отличие от самого поэта и от многих других поэтов, которых мы вспоминали в этом цикле нашего радиотеатра «Фантазий», мы с вами не поднялись на гору Чистилища. Не знаю, найдется ли среди вас хоть один человек, который систематически и упорно двигался вместе с нами по тексту Данте все эти полгода. Найдется ли среди вас хоть один человек, который делал упражнения и пытался их постичь? И вот когда найдется, вот тогда он напишет или позвонит, и тогда я буду знать, я могу рассказывать о тех тайнах, которые Данте поднимает в третьей части своей великой поэмы. Мы с вами остановимся здесь, на этом волшебном миге выворачивания. И только одну последнюю песню рая я не могу не вспомнить в этом цикле передач, потому что в этой песне содержится великая тайна. движение по божественной комедии. Это движение по ленте Мёбиуса. Преимущество человека быть всем, оставаясь при этом самим собой. Вот Данте спускается в глубины ада, и словно перекручиваются круги схождения, образуя всю ту же ленту Мёбиуса и ослепительный свет переходов в лицо. И в конце время вдруг открывает самое себя, как в первый миг сотворения нашего мира из неразличимого взором сгущения света. Данте помнит этот миг, только вспоминать его мучительно трудно, потому что это тайна, которая так и осталась нераскрытой. И даже по его описанию чувствуется, как сложно вновь прикоснуться к этому видению, однажды вставшему внутри его души. Мои глаза, с которых спал налет, все глубже и все глубже уходили в высокий свет, который правда льет. И здесь мои прозренья упредили глагол людей. Здесь отступает он, а памяти не снесть таких обилий. Как человек, который видит сон, а после сна хранит его волнение, а остального самый след сметен, таков и я. Во мне мое видение чуть теплится, но нега все жива и сердцу источает наслаждение. Само переплетение мыслей, которое ощущает Данте, как будто описывает все те же самые сплетения спиралей, которые убегают от этого света и непрестанно возвращаются к нему. О, вышний свет над мыслью земной, столь вознесенной памяти моей! Верни хоть малость виденного мною. О, щедрый дар, подавший смелость мне вонзиться взором в свет неизреченный и созерцанье утолить вполне. Я видел в этой глуби сокровенной любовь, как в книгу некую сплела то, что разлистано по всей вселенной. Суть и случайность, связь их и дела, все слитое, столь дивно для сознания, что речь моя, как сумерки тускла. Я самое начало их слияния, должно быть, видел, ибо вновь познал, так говоря, огромность ликования. Как разум мой взирал оцепенелый, восхищен, пристален и недвижим, и созерцанием опламенелый. Это первое, что угадывается у Данте. В свете вдруг образуется сплетение книги. Сплетение, свет и разум. Может быть, отчасти гностические понятия, но они помогают нашему путнику вспомнить, перейти к тому воспоминанию, которое является главной тайной, выводом и ключом ко всей книге. Отныне будет речь моя скудней. Хоть и немного помню я, чем слово младенца, льнущего к сосцам грудей. Не то, чтоб свыше одного простого обличия тот свет живой вмещал. Он все такой, как в каждый миг былого. Но потому что взор во мне крепчал, единый облик, так как я при этом менялся сам, себя во мне менял. Я увидал, объят высоким светом, и в ясную глубинность погружен три равноемких круга, разных цветом. Один другим, казалось, отражен, как бы Ирида от Ириды встала, а третий — пламень, и от них рожден. О, если б слово мысль мою вмещало, хоть перед тем, что взор увидел мой, мысль такова, что мало молвить мало. О, вечный свет, который лишь собой излит и постижим, и, постигая постигнутый, лелеет образ свой. Круговорот, который, возникая, в тебе сиял, как отраженный свет, когда его я обозрел вдоль края, внутри, окрашенные в тот же цвет, явил мне как бы наши очертания, и взор мой жадно был к нему воздет. Как геометр, напрягший все старания, чтобы измерить круг, схватить умом искомого не может основания, таков был я при новом диве том. Хотел постичь, как сочетаны были лицо и круг в слиянии своем. Мы попадаем в мир видения истины, которое кажется невозможным в нашем обычном взгляде, в нашей обычной евклидовой геометрии. Павел Флоренский, автор понятия «выворачивания», очень много говорил о неевклидовом зрении Данте. И это неудивительно, ведь Флоренский открыл внутреннюю сферическую перспективу в византийской архитектуре и древнерусской живописи. При проекции на сферу точка перспективы не в глубине картины, она как бы опрокидывается внутрь глаза. Изображение начинает обтекать вас справа и слева. Вы оказываетесь внутри иконы. Такой же сферой нас охватывают округлые стены и купола соборов. И именно так же видит человек небо, как сферу, опрокинутую на него. Эта сфера внутри. Гиперсфера Лобачевского или мир специальной теории относительности. Если же выйти из храма и взглянуть на те же самые купола извне, мы увидим сферическую перспективу общей теории относительности. Человеческий глаз, сквозь которого Данте оказался здесь, в недосягаемых горных высях, изнутри гиперсфера, а снаружи сфера. Совместив две проекции, мы сможем получить внутренне-внешнее изображение мира. Нечто подобное видит Данте в финале «Божественной комедии». Лик внутри трех огненных кругов одновременно находится снаружи, а сами круги переплетены. Это значит, что постоянно меняется кривизна сияющей сферы. Она дышит. Вдох – сфера Римана. Выдох – гиперсфера Лобачевского. Такая перспектива появилась и потом ушла. Появилась и ушла в живописи начала 20 века. Может быть, вы помните картину Лентулова «Иверская часовня». Художник вывернул пространство часовни наружу, а внешний ее вид поместил внутри наружного изображения. По законам обратной перспективы вас как будто обнимает внутреннее пространство Иверской часовни. Вы внутри него, хотя стоите перед картиной. А там, в глубине картины, вы видите ту же часовню извне с входом и куполами. Вы оказываетесь внутри вечности. Лицо и круг – это икона. Это одновременно и образ, и суть его в слиянии, образующем тождество. Олицетворенная система кругов в христианской мистике воплощает всеобщий принцип, универсальный закон, который царит во Вселенной, незримо пронизывая все формы бытия, сознания и духа. Божественный закон непостижим. Но посмотрите, насколько чутко Данте после очищения способен его почувствовать. Особенной и невероятной любовью Павла Флоренского была София. Ее культ Софии, премудрости Божией, был довольно широко распространен среди ранних христиан. Значительное место он занимал в сектах гностиков. Константин Великий воздвиг в Царьграде 3 первых храма в честь премудрости Божией, Софии, в честь мира и силы. И храмы эти имели круговую структуру. Это были храмы, которые пытались передать истину, увиденную Данте. В 1444 году немецкий кардинал Николай Кузанский, уже неоднократно вспоминавшийся нами, много занимавшийся приложением пифагорейской математики к христианскому богословию, написал трактат о трех трижды трех разделениях. В этом трактате он не вспоминал Данте. Однако попытался математически изложить его видение. Он частично изложил там теорию круга универсума, показал его вид и основные логико-числовые закономерности. Я обращаю внимание пытливых слушателей к этому трактату Кузанского. Хочу лишь пояснить, что внутри каждого круга можно нарисовать еще три, а внутри каждого из тех трех следующие три образуются как бы срез витков бесконечной спирали, которая при своем разворачивании на 90 градусов образует столь привычную и хорошо нам знакомую картину ДНК. Именно такую структуру имеет и вся божественная комедия. В ней три круга, разделенные внутри на серию кругов, уступов или планет, по которым и движутся наши путешественники, показывая единый символ универсума. И царит над ними Беатрича, она же Нут или София, принцип приемлющий, все понимающий Вселенной. Вселенной, которая отзывается на посылы нашей мысли, на наши молитвы и наши мечты. Ну что ж, вот, собственно, и все. И, конечно же, не все. Ведь мы с вами прикоснулись к книге, имя которой бесконечно. Фразы, которые можно повторять, находить все новые и новые истины. Поэтому давайте оставим у этой вечности как можно больше тайн. Ведь именно от чувства тайны захватывает дух и хочется думать и работать дальше. Именно чувство тайны и ожидание кроющегося в ней чуда ведет нас вперед и вперед. Будем надеяться к новым встречам в радиотеатре «Фантазия». Но собственных мне было мало крыльев, и тут в мой разум грянул блеск с высот, неся свершение всех его усилий. Здесь изнемог высокий духа взлет, но страсть и волю мне уже стремила, как если к колесу дан ровный ход, любовь, что движет солнце и светило. Ну вот, собственно, и все. Осталось только сказать, что этот цикл для вас подготовили и провели наш замечательный режиссер Елена Рыжикова, наша удивительная актриса Галина Исхакова, которая на протяжении всех программ была голосом Данте и Беатрича. Ну и, конечно, я, ваш ведущий, доктор Александр Данилин. Спасибо. Спасибо вам за все. И главное, за терпение. Спокойной ночи. житель души истины, и живись еси, и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю. Прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющие, сию ти молитву, яко владыце грешни приносим. Помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, на тяну помаху. Не прогневайся нам и зело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы люди Твои, си дела руку Твоею, и имя Твое призываем. И ныне, и присно, и во веки веков. Сердце двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющимся на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Пречистого просящие прощения прегрешений наших, Христе Боже, волею ублаговолил еси взойти на крест, да избавивши, я же создал еси от работы вражие, тем же благословенно вопием ти, радости исполнил еси вся, спаси наш, прошедший спасти мир.